Да, вскоре ты убедишься воочию, друг, что значит зловещая шапка, и какой еще зловещей она может быть. Как иногда вообще может быть вредной иная, подаренная или носимая на себе чужая вещь? Очень серьезно сказала Нанда. Надетая на человека злой рукой, вещь может лишить не только разума, но и жизни. Я не понял тогда его слов, но сколько в них было правды, в этом я действительно убедился через несколько дней. Мои друзья, напоив меня приятно шипевшим, освежившим точно жизненный эликсир питьем, ушли, оставив нас турком завтракать. Турок почивал меня, пока я не наелся до отвала, но не забывал и себя. Я должен был отдать дань степени прозорливости Ананды. После завтрака я захотел спать, захотел полутьмы. Турок задернул шторы, улегся на диван, и мы оба блаженно заснули. Второй день моего выздоровления прошел вполне благополучно. Изредка я поглядывал на конверт и сверток капитана, но даже в мыслях у меня не мелькало ослушаться Ананды. И музыки я ждал, конечно, жадно ждал. Но в этом моем ожидании уже не было той страстности, с которой я жил до сих пор, и которая, как на качелях, постоянно вталкивала меня в раздражение. Точно в самом деле я выплакал часть своего существа в тех потрясающих слезах, которые проливал в тайной комнате Ананды. Мне очень хотелось знать, где Генри, так как комната капитана была теперь пуста. Не менее горячо я хотел знать, как живут князь и княгиня, что делается в магазине Жанны и как идет жизнь Строгановых. Если бы Генри или князь были со мной, я мог бы их обо всем расспросить, но спрашивать о чем-нибудь у И я не хотел и не смел, если он сам считал нужным молчать. Весь день я провел один. Вопрос, который поставил передо мной Ананда, вопрос беспрекословного повиновения, о который все спотыкался Генри, меня даже не волновал. По всей вероятности, по сравнению с Генри, я так мало знал и был так значительно менее его талантлив, с одной стороны, и так наглядно видел вершины человеческой доброты, благородства, силы в людях, подобных Али, флорентийцу и Ананде с другой, что мне и в голову не приходило сомневаться в своем весьма скромном месте во Вселенной по сравнению с ними и их знаниями. Чем больше я постигал высокий путь жизни моих друзей, тем смиреннее и благодарнее относился к их любви и заботам. За этими размышлениями застал меня И, которому я так обрадовался, что снова, как ребенок, бросился ему на шею. «Да чего ты смешноватенький, мой милый Левушка, на тебе только анатомию скелета изучать. И ты совершенно изменился. Несмотря на еще детскую угловатость, ты вырос и возмужал. У тебя совсем новое выражение лица. Тебя не только Анна и Жанна, каждая по-своему, не узнают. Тебя и флорентиец не узнает», — нежно обнимая меня и гладя мои кудри, говорил И. Мы сели с ним обедать, и он рассказал мне, что дела книги не блестящи. Благодаря усилиям Ананды свершилось то, на что он один никогда не решился бы. Ананда снесся со своим дядей и получил разрешение применить его метод лечения, в результате которого княгиня ходит не хуже, а лучше, чем ходила до болезни, хотя метод был очень рискованным. На мой вопрос, помнит ли княгиня, о чем говорил ей И в первые дни ее воскресения, помнит ли, как она крикнула «прощение», И сказал, что дня два назад, когда завершился раздел ее имущества с сыном, и адвокаты, вполне довольные, уехали в Москву, она сама просила Ананду и И уделить ей время для разговора. Он не говорил подробно, в чем заключался этот разговор, но сказал, что теперь у княгини исчез ее безумный страх смерти, отношение ее к окружающим, которое, само собою, уже во время болезни стало меняться, теперь изменилось так, как ее естественные седые волосы сменили рыжий парик, а обычное старческое лицо выступило из-под прежней размалеванной маски. Мысли ее вырвались из железных тенет жадности и скупости, и она впервые увидела и поверила, что не все в мире покупается и продается. «Все же мне очень жаль князя. Как бы он ни проникся смыслом жизни», — «Старая жена — это такой ужас!» — задумчиво сказал я. И усмехнулся и ответил, что задаст мне вопрос о счастье князя года через три, когда мой жизненный опыт и знания продвинут меня далеко вперед. «Я вижу, что тебя не очень волнует вопрос беспрекословного повиновения», — сказал И со знакомыми мне искорками юмора в глазах. «Нет, Лолеон, этот вопрос меня вовсе не волнует, точно так же, как и второй вопрос Ананды. Для меня нет и не может быть выбора, потому что самой жизни без вас, без флорентийца, без моего брата для меня уже быть не может. Я и не заметил, какое место занял в моем сердце флорентиец, и только в разлуке с ним понял всю силу своей любви к нему. Я не успел осознать, каким волшебством сэр Уоми тоже занял огромное место в моем сердце. Но как, за что, когда и почему там воцарился ваш образ, это я знаю точно, и приношу вам благодарность всем своим преображенным существом. Быть чем-нибудь вам полезным, быть вам слугой, преданным учеником — вот самое мое великое желание, самая затаенная мечта. И я больше, чем когда-либо прежде, страдаю, думая о своей невежественности, невыдержанности, неопытности. Мой милый мальчик, чем выше и дальше каждый из нас идет, тем яснее видит, что предела в совершенствовании нет. И дело не в том, какой высоты и какого предела ты достигнешь сегодня, а в том только, чтобы двигаться вперед в русле того вечного движения, которое и есть жизнь, и войти в него можно только любовью. Если сегодня ты не украсил никому дня своей простой добротой, твой день пропал, ты не включился в вечное движение, которым жила сегодня Вселенная, ты отъединился от людей, а значит, не мог подняться по пути к совершенству. Путь туда один, через любовь к человеку. Разговор наш прервала Ананда, а у меня так много было еще вопросов, и беспокойство о Генри было не из последних.